Ты что, не видишь? Он тебя, одну тебя выиграть хочет. Пусть выиграет. Меня выиграет? Как? Как игроки в кости. Ты у нас в закладе. А ты слышала про игроков, которые даже своих жен на кон ставят? У нас ты на кону. Приготовься, он победит. Катись к нему, ты ему зеленую веточку подарила в дорогу. Найден, как ты можешь превратить меня в заклад? Не знаю, кого любишь, знаю, кому врешь, сделаю, как сказал. Поставишь в заклад мою любовь, как последний пропойца. Господи, разум ты мне помутил, что я тебя такого увидела и полюбила. Рабой твоей была, слова не думала тебе поперек, пылинки сесть на тебя не давала. Да, потому что думала, что он умер. Что ты говоришь, как нож каждое слово? Ты мне хуже рабы, чужая, постылая. Ведь радуешься в душе, смеешься надо мной. Я проиграю, я. Обнимешь своего милого. Ты дала ему силы работать. У меня своей ложью силы украла. Господи, здесь я виновата. Ну, сделай так, чтобы он муку мою смертную почувствовал. Ох, я тебе муку причинил? Вот как ты заговорила. К милому прокладываешь дорожку. Пойдешь к нему, побежишь от мучителя спасаться. Что, не так говори? Найден, молчи. Молчи, не губи нашу любовь. Не затягивай слишком узы, которыми к себе привязал. Задушишь! Ах ты, пугач! Убей меня. Убей, сирота и нищенка, как раньше. Кроме Бога нет у меня защиты. Но перед Богом я твоя жена. Вот какая ты мне жена! Жалкая, слабая. Ах ты, опять об этом... Режь меня! Господи, сын! Сынок! Сынок! Сынок, опомнись! Найден! Дом богатого господина Славча. Здесь происходит поединок между Найденом и Живко. Здесь состязаются они в своем мастерстве. Вновь и вновь разглядывает Живко узор из дерева, вышедший из-под его резца. Крылья расправлены. Каждая складка одежды колышется. Кудри вокруг лица вьются, как повелика. А лица нет. Губы есть, глаза есть, все лицо мертвое. Нету взгляда живой души. Напрасно мучаются руки. Сколько набросков и ничего. Видно, не в мастерстве дело. Вера нужна. Вера нужна. Ну, а если высохли родники? Надо вспомнить. Надо вспомнить. Медленно, медленно вспоминать. Был тот вечер. Тихой, тихой. Только где-то вдали звучал колокол. Длинные тени деревьев. Она. Она в дверях, словно в раме. Лицо чуть-чуть приподнято. Глаза. Глаза. Глубина глаз. Ничего. Опять ничего. Мелькнуло, задрожало, расплылось. Ничего, ничего. Добрый вечер, Живко. Еще работаешь? Или уже закончил? Поработаю и закончу. Тогда не потревожу. Хорошо работает, когда на сердце спокойно. А мне лучше работает, когда на сердце непокой. Ну, что хочешь сказать? Опять Найдена нет? Не знаю его и знать не хочу. Губит себя мастер. Каким был и каким стал. Такова, видно, его сила, мастер добрый. Согнулся, потому что был слаб. Сломался, потому что был хрупок. Не я, так другой показали бы вам, что слава найдена — это мыльный пузырь. Смягчись, Живка. Чем больше человек наказан, тем больше ему милость нужна. Скажи, чего ты хочешь? Славы? Найден для нее потерян. Чего хочу? Доказать хочу, что имею право на все, чем Найден владеет. Это я хочу доказать себе и Богу. Говоришь слова, а все дело в женщине. Пусть так. И что же? Хорошо ли понял? Чего хочешь? Сердце свое успокоить хочу, мастер добрый. И чтобы всем было поровну. И, как сказано, кто чаши страданий не пил, пусть пригубит. И кто горького хлеба чужбины не ел, пусть отведает. И вот тогда, может быть, успокоится мое сердце. Суди тебе Бог, мастер, за злое сердце. Пускай судит. Я готов. Да, не согрешишь, не покаешься. Но смотри, поздно каяться будет. Еще месяц назад был ты мне не по сердцу. Теперь полюбился ты мне. Да тверд и горд, таким и должен быть настоящий мастер. Было время, когда не я владел мастерством, а мной оно владело, как тобой сейчас. Думаю, что твое мастерство примут люди. Но если вы своей распри погубите живого человека, конец твоему искусству. Не хватит у тебя души украшать алтари и дома. Сможешь только резьбой покрывать рукояти ножей и пищали. Невинна Милкана, ни перед Богом, ни перед вами двумя. Я ее погублю, мастер добрый, я. Ты, Живка, ты. Когда-то ты ее полюбил, но ведь и он ее любил. Он не любил. Он владел. Взял в жены красавицу, золотую жену, золотые руки. Любил бы ее, меня бы давно убил. Ох, не явлен тебе, мастер ангельский лик. Он пришел, упрашивать стал. Не помогло, сам начал жену по соседям позорить. Где такому Милкану любить? Ваша вражда для Милкана петля. Ты с ней говорил? Что она сказала? А кто может сказать женщина, от которой занесли нож? Молит Бога, чтоб хоть убил ее Найден во сне. Ее Найден? Ее убьет? А ты что? Не веришь, что он может? А зачем же ее убивать, коли я здесь? Вот он ее чуть вчера и не зарезал. Значит, он руку поднял на свою Милкану. Нож был в руке. Но не убил, нет? Мать с отцом за руки схватили. А до этого, мастер добрый, скажи мне, до моего приезда были у них тут ссоры? А может, это не из-за меня? А то из-за кого же? Теперь понял Найден. Хлебнул муки, от которой кровь горлом идет. Ну, приходи, Найден, будь мужчиной. Ох, как мы с тобой обнимемся. В уме ли ты, мастер, опомнись? Жить мне весело, мастер добрый. Петь бы да плясать. Петь бы да плясать. Слава, Найден. На, вот тебе слава. Счастье, Найден. Вот тебе счастье. Мастер добрый, я ангела, крыла распахнувшего, вырезая на потолке. Но потонул ангельский лик в реке Марицы. А вот сейчас-то всплыл в душе моей. Улыбается мне, глядит на меня. Что за благодать? Храни Господь от лукавого. Найден, ну, наконец-то. А не опоздал к концу? Чего ждешь? Чего ищешь? Давно тебя жду. А ждать ты некого было. А вот трезец тебе принес. Давай. Чего ты так почернел, так высох? От большой работы. Да, видно, на работу тебя арканом волокут. Таким ли должен быть мастер, который хочет выиграть? Таков мастер, который проигрывает. Зато вам на горе будет жить просторнее. Но тот еще оседлает вас. Поплачьте вы из-за меня кровавыми слезами. Он уйдет туда, откуда пришел. Ты можешь оставаться дома при отце с матери. Он снял свои условия. А что же он там роется, как крот, если ничего не будет? Хочет показать, какой он мастер. Значит, милостыню подарит. Живи, мол, букашка, с краешку горы. Ну, чего ж ты еще ты хочешь? Чего хочу? Если бы знать. А хочу, пожалуй, чтобы свет белый почернел, а гора мастеров сквозь землю провалилась. Господи! А ты что ж, один жить останешься? А я один жить останусь. Хоть под конец посмеюсь, как вы сейчас все надо мной смеетесь. Найден, тут не до смеха. Тут горе, а не смех. Напрасно сплетничаешь, сам себя позоришь. В условиях про мастерство говорилось. Про Мелкану ничего не было. Ну, хоть и не было, а все же было... Да мне-то что теперь? Слаб муж, сбит с ног муж, побежден муж, вот так муж. Ай, да напомнись, истори говорилось, была бы падаль, воронье налетит. Не в доме твоем зло, а в тебе самом. Уже пронюхал. Убийцей захотел стать. Скажу тебе, как и ему... Не простится вам, если вы загубите живую душу. Мне бы свою спасти. А проваливайтесь все пропадом. Посмотрю, глазом не моргну. Ах, вы не люди. Сплелись, как змеи, душите друг друга, разойтись, сходите, а все туже в клубок сплетаетесь. Я за невинных заступаюсь. Невинных? А я в чем виноват? Меня-то никто не жалеет. Мне ли кого-нибудь жалеть после этого? Господи, взгляни на люди своя. Ни любви в них, ни жалости. Нет, как нет лица у ангела. Пустота. Пустота, и только кругом шумят гордые крылья. Мелкана! Живку! Вот и привел Бог свидеться с глазу на глаз, как раньше. Открыться хочу тебе, Живку. Как я ждал тебя, Мелкана. Я тоже хочу открыться тебе. Хочу открыться, потому что нет ничьей вины. Ни твоей, ни моей, ни Найдена. Напрасно ты нас казнишь. Если гнев хотел излить, то не хватит ли Живку? Вот я гляжу сейчас на тебя. И не гнев, а жалость в душе моей. Я дала тебе клятву. Подарила на память зеленую ветку. Поклялась 7 лет ждать. И я ждала тебя. Долго ждала. Не верила, что ты умер. А тебя все не было, как будто совсем не бывало. Только годы шли, и я смирилась, склонила голову. И ты? Ты забыла меня? Дай мне все рассказать. Зажила я счастливо с Найденом. Ты была счастлива с ним? Счастлива. И любила? Полюбила, когда узнала, что ты умер. А я был жив. Я был жив. Я любил тебя. Я люблю тебя. Ну, зачем же ты приехал, когда узнал, что все кончено? Да потому что ты... Ты единственная любовь на всю мою нескладную жизнь. И не мог я поверить, как бы ни повернулась судьба, что ты уже не та Мелкана, которая поклялась быть моей. Как же я мог оставить тебя, когда узнал, что ты в чужих руках? Вот как ты себя обманывал. Все теперь поздно, Живко. Никогда не поздно. Не бывает поздно, когда двое любят друг друга. Хочешь, чтобы я Найдена бросила? Мир широк, Милкана. Захочешь нынче ночью, вихрем прилетим во Фракию. А через неделю след наш простынет. Среди иноземцев и иноверцев знать никого не будем, кроме себя самих. Вот что ты задумал. Для этого меня мучишь. Хочешь, чтобы я с тобой пошла? Если клятва, которую ты мне когда-то дала, жива в твоем сердце, для тебя счастьем должно быть все, что происходит сейчас. Мука, мука, а не счастье. Кто любит, жертвует. Кто любит, не мучает. А я испытать тебя хотел. Понять хотел, сохранилась ли в тебе хоть капля любви. А теперь что сделать, скажи, чтобы ты забыла, как я был жесток с тобой. Кровь сердца отдам, чтобы зажили раны, которые я тебе нанес. Ну? Ты должен уехать отсюда, Живко. Милкана. Если любишь меня, как сказал сейчас, пойми, другому я жена, Живко. Для другого дом собирала. Другому поклялась перед Богом. Другой дал мне свое доброе имя. Зовешь на чужбину, дом оставить, честь забыть, имя свое в грязь втоптать, а ты подумал, что станет со мной, когда ты меня бросишь. Ни слова, ни упрека, никогда. Неправда. Когда вспомнишь, что Найден был моим мужем, вспыхнет в твоем сердце зло на меня. Всем святым клянусь. Не клянись. Не клянись. Лучше спроси свое сердце. Только это ты пришла сказать мне через 7 лет? Только это? Нет у меня других слов. Будь проклят тот день, когда я уехал на чужбину, чтобы озолотить тебя. Ослеп, совсем ослеп, одну тебя видел. Все боялся, что царь какой-нибудь в парче и порфире проедет через село и увезет тебя. А это Найден, всего лишь Найден. Нет, не сдамся, я еще поборюсь, я буду бороться, пока не добьюсь тебя. Силой хочешь меня вернуть? Может быть, и вернешь, может быть, и возьмешь, мертвый. Мертвый? Тогда уходи. Уходи или умру я, если ты останешься здесь. Милкана, что ты говоришь мне? Живко, пойми, я поверила, что ты умер. Но поверь теперь ты, что я умерла. Уходи. Уходи, сотвори эту милость. Ради меня одной. Ведь ты моя единственная любовь, Живко. Снова в путь и уже без надежды. Не плачь, не плачь, оставь меня плакать по тебе, по любви нашей, которой быть не суждено. Ну, подай хоть слово надежды, Христа ради, чтобы я жить мог. Вечно буду помнить тебя, мой Живко. Вечно. Вечная память, как о покойнике. И не свидимся больше нигде. Не суждено нам на этом свете. А на том звук пустой. И впереди пусто. Ну что ж, раз так, Милкана, простимся в первый и последний раз. Но пусть хоть потом будет, что помнить вечно. Отпусти меня. Знаю, твое сердце остыло ко мне. Ты так любишь его, что даже пришла сюда. Спасибо за ложь, Милкана. Ты уйдешь, правда? Уйду. О, как ты добр! Как добр! Счастье мое единственное. Всю жизнь за этот миг единый. Отпусти меня, я закричу. Кричи, Милкана, пусть всюду слышат, что я любил тебя. Я люблю тебя. Живко, ради Бога, не срами меня перед целым светом. Появляется Найден. Хорошо, отпускаю. Только положи мне голову на плечо. Вот так. Глаза в глаза. сердцем к сердцу и слушай. Слушай последнее. Ты уже не любишь меня, но твоя любовь вошла в меня. Она сделала меня мастером. Будешь ли помнить меня, не знаю. Я не забуду, пока сам жив. Будь благословена, любовь моя, которая меня покидает. Будь благословенна, страдание, которое я пережил. Минута, когда увидел тебя. Ты помнишь ее? Стада возвращали слугов. Небо горело золотом. Благоухание садов и цветов лилось, как далекая песня. Вечер был тих, как молитва. Помнишь ли, казалось, весь мир ждал какого-то чуда. И оно свершилось. Встретились наши взгляды. Помнишь ли, не замерло ли солнце над планиной, чтобы услышать наши слова? Не взошла ли раньше других звезда, чтобы увидеть нас рядом? Не замер ли дух любви в затихшей листве, чтобы подслушать наше дыхание? Помнишь ли? Найден идет к ним. Милкан и Живка не видят его. И в это мгновение Найден острым резцом убивает Милкану. Мертва! Мертва! Словно крылатый ангел, высеченный рукой мастера. Вот и кончился наш поединок. Найден. Оба мастера погибли. В ней жила, с ней умерла. Мастерство наше. Радиокомпозицию спектакля театра «Современник», «Мастера», пьеса Рачу Стоянова, режиссер Вилли Цанков. В ролях Геннадий Фролов, Анастасия Вертинская, Галина Соколова, Валентин Никулин, Михаил Казаков, Петр Щербаков, Владимир Суворов, Юрий Комаров, Герман Коваленко, Владимир Земляникин, Рагволд Суховерко и Всеволод Ларионов. Спектакль был поставлен в 1968 году. Запись на радио сделана в 1970. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.